Тут мои надежды на спасение рухнули, потому что дверь открыла китаянка, такая маленькая, что я сначала принял ее за ребенка. Я подумал, что она в перчатках, но сразу понял, что ее руки испачканы мукой. Раньше никогда не встречался с этой женщиной. Она вежливо улыбнулась мне и произнесла «Да». Я ничего не отвечал. Тогда ее взгляд переместился на моего отца, который стоял в нижней ступеньке. «Чем могу помочь?» — спросила она. Едва заметно изменила положение своего крошечного тела, передвинувшись за дверь внутрь дома. Я понятия не имел, что ей говорить. Я понятия не имел, почему дверь ее дома преследует меня. Я понятия не имел, почему я взлетел на крыльцо, преисполненный такой уверенности в себе, пустой, ничем не обоснованной уверенности в том, что моим проблемам приходит конец. Поэтому я пробормотал: «Извините, извините, я ошибся», но тут же, противоречив себе, спросил: «Вы живете здесь одна?» Разумеется, я сразу понял, что подобные вопросы задавать нельзя. Какая женщина в здравом уме скажет незнакомцу, появившемуся у ее дома, что она живет одна, даже если это так и есть? Но прежде чем она успела как-то отреагировать на мой дурацкий вопрос, из ее спины раздался мужской голос: «Кто там, Сильвия?» Это и стало мне ответом. Более того, через мгновение дверь распахнулась шире, и моему взору предстал сам спрашивающий, крупный лысый мужчина с кулаками размером с мою голову. Он подозрительно уставился на меня. Как и Сильвии, он был мне совершенно незнаком. «Извините, ошибся адресом», — сказал я ему. «Кто вам нужен?» — спросил он. «Не знаю», — проговорил я. Подобно Сильвии, мужчина перевел взгляд на папу. «Я бы так не сказал, судя по тому, как вы колотили в нашу дверь», — заметил он. «Да, я думал...» «Что я думал? Что на меня снизошел дар ясновидения?» «Наверное. Но никакого ясного видения на Уэлбек Уэй не было. Когда синяя дверь закрылась перед моим носом, я попытался объяснить папе свои действия. Это часть ответа. Клянусь, это часть ответа. Ты даже не знаешь, в чем состоит вопрос», — с отвращением в голосе бросил он мне. Глава 18. Лин Дэвис, Барбара Хеверс, протянула свое удостоверение женщине, которая открыла дверь дома из желтого камня. Дом, стоявший в конце ряда частных домов на Терапи Роуд, представлял собой разноуровневые здания викторианской эпохи, одно из многих отреставрированных зданий в Ист-Далвиче. Этот тихий район с четырех сторон окружали два кладбища, парк и поле для гольфа. — Да, — произнесла женщина с вопросительной интонацией, и озадаченно склонила голову на бок при виде полицейского удостоверения. Ростом она была примерно с Барбару, то есть невысокая, однако неплохо выглядела в своей простой одежде, синих джинсах, кроссовках и толстом свитере. Барбара решила, что это, вероятно, заловка Юджинии Дэвис, потому что на вид Лин была примерно того же возраста, что и погибшая женщина, хотя ее густые вьющиеся волосы, рассыпавшиеся по плечам и спине, только-только начали сидеть. «Мы можем поговорить?» — спросила Барбара. «Да, конечно». Лин Дэвис распахнула дверь и пропустила Барбару в прихожую.